Глава 37. Ухищрение. Ара не стал возвращаться к Свете, дожидающейся у северной кромки поля. Наоборот, взмахом велел им приблизиться. Эдвард тут же начал отступать, потянув за руку меня и Эммета. Мы пятились. Джейкоб шел медленнее всех, вздыбив шерсть на загривке, и скались на Ара. Ренесми ухватила его за кончик хвоста, и волк был вынужден пятиться с нами, как на поводке. До наших мы дошли в тот самый миг, когда Ара со всех сторон окружили темные плащи. Теперь нас разделяли жалкие 50 метров. Любому вампиру на один прыжок. Кай тут же накинулся на Ара. «Почему ты допускаешь этот позор? Почему мы бездействуем вместо того, чтобы искоренить вопиющее беззаконие, прикрытое жалкой ложью?» Когтистые пальцы на плотно прижатых к телу руках скрючились от злобы. «Странно. Зачем он кричит вслух? Мог бы просто дотронуться до Ара. Что это? Раскол в рядах старейшин? Неужели нам улыбнулась удача?» «Потому что все правда», — спокойно ответил Ара. «До единого слова. Сам посмотри, сколько у них свидетелей, готовых подтвердить, что за короткое время знакомства удивительная малышка успела и подрасти, и многому научиться. Они все почувствовали тепло крови, бегущей по ее жилам». Ара обвел рукой наших друзей от Амона до Шивон. Несмотря на почти ласковый тон Ара, Кай почему-то едва заметно вздрогнул при слове «свидетели». Возмущение исчезло, видно было, как он что-то прикидывает в уме. Оглянувшись, Кай бросил беглый взгляд на свидетелей в Альтуре, и взгляд этот показался мне каким-то нервным. Я последовала его примеру и моментально заметила, что толпу уже нельзя назвать разъяренной. Жажда возмездия сменилась растерянностью. Вампиры перешептывались, пытаясь понять, что происходит. Кай, нахмурив брови, погрузился в раздумье. Его задумчивость раздула пламя погасшего было костра моей ярости. Вдруг, повинуясь безмолвному сигналу, как во время наступления и перестроений, стража ринется в бой. Я с тревогой проверила щит, вроде бы по-прежнему непробиваемый. Тогда я растянула его широким приземистым куполом над всем нашим отрядом. Родные и друзья под ним тянулись ввысь резкими сполохами света. У каждого свой неповторимый оттенок, который я со временем, наверное, научусь различать. Эдварда я уже узнавала. Он светился ярче всех. Нехорошо, что вокруг этих сполохов много пустот. Ведь физической преграды у щита нет, а если кто-то из Вальтури просто войдет под него, уберечь я смогу только себя. Сосредоточенно наморщив лоб, я осторожно подтянула края щита. Дальше всех стоял Карлайл, и я сантиметр за сантиметром втягивал упругий пузырь, пока он не облепил Карлайла как пленка. Щит, казалось, помогал мне сам. Когда Карлайл переступил с ноги на ногу, качнувшись чуть ближе к Тане, эластичная ткань потянулась следом, будто прилипнув к его сполоху. Окрыленная успехом, я продолжала подтягивать хвост за хвостом, окутывая каждую из разноцветных искр, принадлежавших к нашему стану. Щит легко повторял их контуры и перемещался вместе с ними. Прошла всего секунда. Кай по-прежнему медлил. «Волки!» — буркнул он наконец. Я к собственному ужасу осознала, что большая часть волков у меня не укрыта, и уже хотела дотянуть защиту и до них, когда с удивлением обнаружила. Я вижу их искры. Не понимая, как это, я чуть подвинула один край, выпустив из-под колпака Амона и Кеби, стоящих почти рядом с волками. Их сполохи моментально пропали, оказавшись по ту сторону, а значит, вне доступа для моего шестого чувства. Однако волки по-прежнему горели яркими искрами, половина стаи, во всяком случае. Я снова развернула щит пошире, и как только он накрыл Сэма, засверкала и остальная половина. Вот оно что. Их мысленные узы еще теснее, чем я думала. Если вожак под защитой, стая защищена в абсолютно равной степени. «Ах, брат!» — с болью в голосе ответил Ара. «Ты что, и этот союз бросишься оправдывать?» — возмутился Кай. «Дети Луны испокон веков были нашими злейшими врагами. В Европе и Азии мы их почти извели. А тут Карлайл пригрел под боком громаднейшую стаю. Спрашивается, зачем, как не ради того, чтобы свергнуть нашу власть и нести свою ересь дальше?» Эдвард громко откашлялся, и Кай смерил его злобным взглядом. Ара закрыл лицо тонкой изящной ладонью, будто стыдясь за слова брата. «Кай, сейчас полдень», — намекнул Эдвард, жестом указывая на Джейкоба. «Какие же они, дети Луны? Эта стая не имеет ни малейшего отношения к вашим заклятым врагам». «Вы тут мутантов разводите», — выпалил Кай. У Эдварда заходили желваки на скулах, однако он сдержался и ответил, не повышая голоса. «Они не вервольфы. Спросите о Ара, если мне не верите». «Вервольфы? Какие вервольфы?» Я непонимающе глянула на Джейкоба. Огромные лопатки приподнялись и опустились. Волк пожал плечами. «Дорогой Кай», — укоризненно проговорил Ара. «Если бы ты потрудился сперва изложить свои мысли мне, я бы предупредил какой-то скользкий момент. Официально стая считает себя вервольфами, но это название ошибочно. На самом деле они именно оборотни. Волчий облик, по сути дела, случайность. Самый первый их предок мог превратиться хоть в медведя, хоть в ястреба, хоть в пантеру. Так что дети Луны тут действительно ни при чем. Стая унаследовала свою необычную способность от отцов, и она передается генетическим путем, а не через укусы, как у подлинных вервольфов». В обозленном взгляде Кая мелькнуло что-то еще. Упрек, обвинение Ара в предательстве? «Им известно о нашем существовании», — сдержанно произнес Кай. Эдвард скинулся, готовый возразить, но Ара его опередил. «Они сами принадлежат к миру сверхъестественного, брат. Для них конспирация значит, по-видимому, еще больше, так что они нас не выдадут. Поаккуратней, Кай. Надуманными обвинениями ничего не добьешься». Кай кивнул. Старейшины обменялись долгими, многозначительными взглядами. Несмотря на завуалированную формулировку, я догадалась, какой подтекст вкладывал Ара в свои слова. Ложные обвинения могут насторожить свидетелей, поэтому Ара намекал, что пора подойти с другого бока. Еще я, кажется, нашла объяснение возникшему между старейшинами несогласию. Кай упорно не хочет пообщаться с первомысленно, потому что его вся эта показуха не очень-то и заботит. Предстоящая расправа интересует его куда больше, чем необходимость сохранять репутацию. «Приведите осведомительницу! Хочу поговорить!» — распорядился вдруг Кай, обращая раздраженный взгляд на Ирину. Та, пропустив их разговор все это время, с исказившимся лицом смотрела на сестер в стане, обрекших себя на верную смерть. По глазам было видно, что она давно поняла ошибочность своего доноса. «Ирина!» — рявкнул Кай, недовольный, что приходится звать самому. Она будто очнулась и явно испугалась. Кай щелкнул пальцами. Нерешительно перебирая ногами, Ирина подошла к Каю. «Ты, как мы успели понять, поспешила с выводами?» — начал он. Таня и Кейт с тревогой подались вперед. «Простите!» — еле слышно прошелестела Ирина. «Надо было присмотреться получше. Я и не подозревала!» Она беспомощно махнула рукой в нашу сторону. «Дорогой Кай, тот случай редкий и удивительный. Неужели ты полагаешь, она могла сразу найти верное объяснение?» — вмешался Ара. «Любой на ее месте пришел бы к такому же выводу!» Щелчком пальцев Кай заставил Ара умолкнуть. «Про ошибку нам уже все ясно», — отрывисто проговорил он. «Теперь меня интересуют твои мотивы». «Мотивы?» — переспросила Ирина. «Именно зачем ты вдруг взялась шпионить за Калинами?» При слове «шпионить» Ирина вздрогнула.

Взгляд у Кейт стал бессмысленным, а вопли превратились в стоны. Таня перестала вырываться. «Верни мне зрение!» — прорычала она. Охваченная отчаянием, я со всей осторожностью как можно туже обтянула пленкой щита искры своих друзей, отслоив ее от Кейт, но стараясь не открывать Гаррета. Теперь щит разделял их тончайшим барьером. Гаррета перестала бить током, и он навалился на Кейт. «Если я тебя выпущу, ты опять меня ударишь, Кейт!» — прошептал он. Она зарычала, не прекращая слепо отбрыкиваться. «Таня, Кейт, послушайте меня!» — настойчивым шепотом уговаривал Карлайл. «Месть не вернет вам сестру. Разве Ирина хотела для вас такой кончины? Подумайте, что вы делаете. Мы все погибнем, если вы кинетесь в атаку». Танины плечи горестно поникли, и она бессильно повисла на руке Карлайла. Кейт, наконец, замерла. Карлайл с Гарретом продолжали утихомиривать сестер отрывистыми, горькими, далекими от сочувствия словами. Тогда я почувствовала гнет тяжелых взглядов. Противники наблюдали за переполохом. Краем глаза я успела отметить, что Эдвард и все остальные, кроме Гаррета и Карлайла, снова настороже. Самым тяжелым взглядом буравил на Скай, с возмущенным недоумением смотревший на Кейта Гаррета. Ара тоже не сводил глаз с этой сцены. Он знал о способностях Кейт, видел в воспоминаниях Эдварда, что вытворяет ее электрошок. Догадается ли Ара? Поймет, что мой щит стал куда гибче и мощнее, чем Эдвард предполагал? Или спишет все это на особую неуязвимость Гаррета? В свете все напружинились, готовые в любой момент ответить ударом на удар. 43 свидетеля за их спинами смотрели совсем не так, как в момент выхода на снежное поле. Растерянность сменилась подозрением. Моментальная расправа с Ириной повергла их всех в глубокую отрапь. Она-то в чем виновата? Кай рассчитывал, что бой завяжется моментально, не оставив никому времени опомниться. Не вышло. Теперь у свидетелей в Альтуре возникал закономерный вопрос. Что происходит? Ара украдкой глянул назад, и на лице его мелькнула тень досады. Пристрастие к зрелищам обернулось в этот раз против него. Стефан с Владимиром, почувствовав замешательство Ара, радостно зашептались. Ара определенно пытался любой ценой остаться в белом, как и предсказывали румыны. Однако мне с трудом верилось, что в Альтуре оставят нас в покое ради спасения репутации. Скорее всего, сначала прикончат нас, потом уничтожат свидетелей. Мне вдруг стало жаль эту толпу незнакомых вампиров, которых в Альтуре притащили посмотреть на казнь. Димитрий ведь не даст уйти ни одному. Ради Джейкоба и Ренесми, ради Элис и Джаспера, ради Алистера, ради этих несчастных, которые не знали, чем обернется для них жажда зрелищ, Димитрий должен умереть». Ара прикоснулся к плечу Кая. «Ирина понесла кару за лжесвидетельство против этой девочки». «Вот, значит, как. Выкрутились. Вернемся к более насущным делам». Кай выпрямился, и лицо его превратилось в непроницаемую маску. Невидящий взгляд уперся в горизонт. У людей такой ступор случается, когда их неожиданно оглушают понижением в должности. Ара поплыл вперед, Рената, Феликс и Димитрий устремились за ним. «Я хотел бы опросить ваших свидетелей», — объяснил старейшина, — «чтобы внести окончательную ясность. Таков порядок». Он махнул рукой. «Пустяки, мол». Кай пристально посмотрел на Ара, и злобная усмешка вернулась. В тот же момент Эдвард шипением сжал кулаки, да так, что выпирающие костяшки чуть не разорвали алмазную кожу. Мне отчаянно хотелось узнать у него, в чем дело, но Ара услышал бы даже самый тихий шепот. Карлайл бросил тревожный взгляд на Эдварда и моментально посуровил. Очевидно, за то время, что Кай перебирал беспочвенные обвинения и увертки, чтобы спровоцировать битву, Ара успел разработать новый план. Легким призраком, паря над снежной равниной, старейшина подобрался к нашему западному флангу и остановился в 10 метрах от Амона и Кеби. Стоявшие рядом волки ощетинились. «Амон, мой южный приятель!» — тепло приветствовал его Ара. «Давненько ты ко мне не заглядывал». Амон застыл в тревожном оцепенении. Кейби вытянулась безмолвной статуей. «Времени что? Я его не замечаю», — онемевшими губами выговорил Амон. «Пожалуй», — согласился Ара. «Значит, у тебя не было других причин избегать нас?» Амон промолчал. «Очень хлопотно вводить новичков в клан, уж мне ли не знать. Впрочем, у меня, к счастью, есть на кого переложить заботы. Рад видеть, что твое пополнение прекрасно обжилось, и с удовольствием с ними познакомлюсь. Ты ведь все равно хотел их представить?» «Конечно». По пресному голосу было не понять, с иронией Амон отвечает или со страхом. «Тогда вдвойне приятно, что мы собрались вместе!» Амон без выражения кивнул. «Однако повод для твоего появления здесь приятным не назовешь. Карлайл пригласил тебя в свидетели?» «Да». «О чем же ты готов свидетельствовать?» Амон зашелестел тем же бесцветным голосом. «Я наблюдал какое-то время за означенной девочкой. Почти сразу стало ясно, что перед нами не бессмертный младенец. Терминологию, пожалуй, стоит пересмотреть», — перебил Ара. «Раз у нас появились вариации, под бессмертным младенцем ты, разумеется, имеешь в виду человеческое дитя, превращенное в вампира путем укуса». «Да, именно». «Что еще ты можешь сказать о девочке?» «Ничего сверх того, что ты уже наверняка видел в мыслях Эдварда. Она его родная дочь. Она растет, учится». «Да, да», — в миролюбивом голосе Ара мелькнуло нетерпение. «Я имею в виду, что конкретно ты успел заметить за несколько проведенных здесь недель». Лоб Амона пошел складками. «Она растет очень быстро». «Как, по-твоему, ее стоит оставить в живых?» У меня вырвалось разъяренное шипение. «И не только у меня». Половина вампиров в нашем строю откликнулись протестующим эхом. Казалось, шипит накалившийся воздух. На противоположном конце поля такой же звук донесся из рядов свидетелей в Альтуре. Эдвард, шагнув назад, предостерегающе сжал мое запястье. Ара даже бровью не повел. Амон же стал беспокойно озираться. «Меня позвали не для того, чтобы выносить приговоры», — попробовал увильнуть он. Старейшина рассмеялся. «Поделись своим мнением!» Амон вскинул подбородок. «Я не вижу в ней опасности, а учится она еще быстрее, чем растет!» Ара задумчиво кивнул и двинулся прочь. «Ара!» — окликнул Амон. Старейшина мигом развернулся. «Да, мой друг. Я выступил свидетелем. Больше мне здесь делать нечего. Мы с супругой хотели бы удалиться». Ара ласково улыбнулся. «Разумеется, был рад поболтать. Уверен, мы скоро увидимся снова». Амон, плотно сжав губы, склонил голову в знак того, что понял плохо скрытую угрозу в словах Ара. Затем, схватив Кэби за руку, он помчался к южной кромке поля, и оба вампира скрылись за деревьями. Я догадывалась, что остановятся они не скоро. Ара в сопровождении телохранителей скользил вдоль нашего строя в противоположную сторону, к восточному флангу. На этот раз он замедлил ход перед массивной фигурой Швон. «Здравствуй, дорогая моя! Ты, как всегда, обворожительна!» Швон смотрела на него выжидающе. «Что скажешь, ты бы ответила так же, как Амон?» «Да», — подтвердила она. «С небольшим уточнением. Ренесме прекрасно осознает, что можно, а что нельзя. Она не опасна для людей, ее легко принимают за свою, куда лучше, чем нас. Так что никакой угрозы разоблачения». «Ни единой?» — враз посерьезнее переспросила Ара. Эдвард зарычал глухо и утробно. В молочно-алых глазах Кая зажегся огонек. Рената прижалась почти вплотную к господину. Гаррет, отпустив Кейт, шагнул вперед, не обращая внимания на ее предостерегающий жест. «Что-то я перестаю понимать», — медленно проговорила Шивон. Ара качнулся назад, едва заметно, однако ближе к охране. Рената, Феликс и Диметрий выросли у него за спиной молчаливыми тенями. «Закон нарушен не был», — Ара вроде бы успокаивал, но мы сразу догадались, что сейчас последует вердикт. Я подавила рвущийся наружу негодующий рык и направила ярость на усиление щита, проверяя, все ли укрыты. «Никакого нарушения закона», — повторил старейшина. «Однако, значит ли это, что опасность миновала?» «Нет», — он мягко покачал головой. «Ведь это отдельный вопрос». Нервы и так натянутые до предела, казалось, вот-вот лопнут. В варьер-гарде нашего боевого отряда, медленно распаляясь, мотала головой Мэгги. Ара задумчиво прошелся туда-сюда, со стороны выглядело, будто он плывет, не касаясь земли. Я заметила, что с каждым шагом он отходит все дальше, под прикрытие своей свиты. «Она уникальна до крайности, до невозможности уникальна. Лишиться такого чуда, уничтожить его было бы огромной потерей, особенно учитывая познавательные перспективы». Он вздохнул, будто не желая продолжать. «Однако угроза существует, и мы не вправе закрывать на нее глаза». Никто не ответил. В мертвой тишине Ара вел свой монолог, притворяясь, что рассуждает сам с собой. «По иронии судьбы, чем больше развивается человечество, чем сильнее в нем вера в науку, пронизывающую все сферы его жизни, тем меньше для нас угроза обнаружения. Однако пока мы наслаждаемся свободой, пользуясь отказом человека верить в сверхъестественное, он развивает технологии, которые, между прочим, могут представлять для нас опасность и кое для кого смертельную». «На протяжении многих и многих тысячелетий конспирация нужна была скорее для нашего удобства, чем для безопасности. Однако последний век, жестокий и кровавый, породил оружие такой силы, что его стоит опасаться даже бессмертным. Поэтому наш статус — создание легендарных, вымышленных, впервые за долгое время призван уберечь нас от слабых существ, на которых мы же и охотимся. Это удивительное дитя». Ара простер руку ладонью вниз, будто кладя ее на макушку Ренесми, хотя от нас он уже отошел метров на 40, почти соединившись со свитой. «Если бы мы могли предсказать ее будущее и с абсолютной точностью утверждать, что она никогда не покинет скрывающую нас спасительную тьму. Но мы не можем утверждать. Ее собственных родителей терзает страх за будущее дочери. Мы не знаем, во что она вырастет». Ара, умолкнув, окинул выразительным взглядом сперва наших свидетелей, затем собственных. Судя по голосу, он сам разрывался от жалости. Не сводя глаз со своих, старейшина продолжил: «Безопасно только то, в чем мы уверены, только оно приемлемо. Неизвестность чревата». Кай расплылся в зловещей ухмылке. «Ты убедителен, Ара», — глухо произнес Карлайл. «Тише, друг мой», — по-прежнему ласково ответил тот. «Не будем торопиться, рассмотрим вопрос со всех сторон». «Хотите, подкину вам точку зрения?» — ровным тоном поинтересовался Гаррет, выступая вперед. «Да, кочевник», — подтверждая кивком, разрешил Ара. Гаррет вскинул подбородок. Глядя в упор на сбившихся в кучу свидетелей на противоположном конце поля, он обращался непосредственно к ним. «Как и прочие, я пришел сюда по просьбе Карлайла, чтобы выступить свидетелем. Теперь нужда в моих показаниях отпала. Мы и так видим, что это за девочка. Зато я могу засвидетельствовать кое-что другое. Вы!» Он ткнул пальцем в настороженную толпу. «Двоих из вас я знаю. Маккену, Чарльза. И вижу, что остальные тоже бродяги, такие же вольные птицы, как и я. Сами себе хозяева. Так вот, послушайте, что я вам скажу. Эти старцы пришли сюда вовсе не за тем, чтобы вершить правосудие. Мы подозревали, что все так обернется. Наши подозрения оправдались. Суровое обвинение, которое привело их сюда, оказалось фальшивым. Будьте же свидетелями. Как они изворачиваются, цепляются за соломинки, лишь бы исполнить задуманное. Будьте свидетелями, как они ищут оправдание своей подлинной цели — уничтожить вот их семьи. Гаррет обвел жестом Карлайла и Таню. В Альтуре пришли избавиться от пугающей их конкуренции. Наверное, вы, как и я, с удивлением смотрите в золотистые глаза Каллинов. Их клан трудно понять, что правда, то правда. Однако старейшины видят в этих глазах не только странный выбор. Они видят силу. Мне довелось почувствовать прочность уз в этой семье. Именно семье, не клане. Эти золотоглазые отвергают собственную природу, однако взамен они обрели нечто большее, чем удовлетворение желания. Я наблюдал за ними, пока сидел тут, и прихожу к выводу, что такая привязанность и дружеская поддержка невозможна без миролюбия. Оно и лежит в основе их жертвы. В них нет агрессии, от которой на наших глазах гибли огромные южные кланы, раздираемые междоусобицей. Нет жажды власти. И Ара знает об этом не хуже меня. Я напряженно следила, как отреагирует Ара на обличительную речь. Однако на его лице отражалось лишь вежливое любопытство. Он как будто ждал, когда же закативший истерику ребенок поймет, что его ор никому не интересен. Карлайл, предупреждая о приходе старейшин, ясно дал понять, что зовет нас не на битву. «Эти свидетели», — Гаррет указал на Шивон и Лема, — «согласились дать показания своим присутствием остановить в Альтуре, чтобы Карлайл получил возможность высказаться. Однако были среди нас те, у кого возникли сомнения». Взгляд Гаррета скользнул по лицу Элиазара. «Что перед истиной так называемое правосудие отступит? Так зачем пришли в Альтуре? Позаботиться о сохранении конспирации или собственной власти? Уничтожить плод преступления или чуждый им образ жизни? Остановились ли они, когда стало ясно, что опасности нет? Или продолжили начатое, уже не прикрываясь правосудием? На все эти вопросы у нас есть ответ. Мы слышали его в лживых словах Ара. Да, у нас имеется обладатель дара, помогающего распознать ложь, и мы видим его в хищной ухмылке Кая. Их свита — безмозглое орудие, дубина, которой в Альтуре прокладывают себе путь к власти. Вопросов у меня еще немало, и я хочу, чтобы вы на них ответили. Кто вами правит, кочевники? Перед кем вы в ответе? Кроме собственной совести. Вольны ли вы идти своим путем или за вас решают в Альтуре? Я пришел как свидетель. Остаюсь как боец. Смерть ребенка для в Альтуре пустяк. Они хотят большего. Смерти нашей свободы. Гаррет развернулся и в упор посмотрел на старейшин. Так давайте же, перестаньте пичкать нас лживыми доводами. Откройте свои истинные цели, а мы откроем свои. Мы будем бороться за свободу. «Вы покуситесь на нее или не посмеете? Выбор за вами. А свидетели пусть увидят, о чем на самом деле идет спор». Гаррет снова окинул взглядом толпу, всматриваясь поочередно в каждое лицо. Его слова никого не оставили равнодушным. «Присоединяйтесь! Если вы думаете, что в Альтуре позволят вам разбрестись по свету, рассказывая о сегодняшнем дне, вы жестоко ошибаетесь». «Может, нас всех перебьют?» — он пожал плечами. «А может и нет. Может, они недооценивают наши силы. Может, в Альтуре, наконец, встретили равного противника. Однако одно я знаю точно. Если погибнем мы, вам тоже не жить». Закончив свою пламенную речь, Гаррет отступил назад Кейт и пружинисто пригнулся, готовясь отразить удар. Ара ответил улыбкой. «Великолепное выступление! Сразу видно революционера!» Гаррет не изменил позы. «Революционера? Кого же я хочу свергнуть? Вы мне кто? Король? Хотите, чтобы я назвал вас господином, как лизоблюдо из свиты?» «Тише, тише, Гаррет», — терпеливо успокоил Ара. «Я намекал исключительно на время твоего рождения. Ты все такой же патриот!» Гаррет смерил его воинственным взглядом. «Давайте спросим наших свидетелей», — предложил Ара. «Выслушаем их мнение, прежде чем решать. Скажите, друзья!» Повернувшись к нам спиной, он шагнул ближе к толпе оторопевших свидетелей, сжавшихся к кромке леса. «Что вы обо всем этом думаете? Заявляю с уверенностью, что опасения насчет ребенка не подтвердились. Имеем ли мы право пойти на риск и оставить девочку в живых? Сохранить семью — ценные угрозы всему нашему миру. Или этот риск возьмет на себя честный малый Гаррет? Готовы ли вы пополнить ряды бойцов против неожиданно обуявшей нас жажды власти?» Свидетели встречали его взгляд настороженно. Одна из них, маленькая черноволосая вампирша, вдруг выпалила, оглянувшись на своего русого спутника. «Других вариантов нет? Кто не с вами, тот против вас?» «Как ты могла подумать, очаровательная Маккена?» Ара, казалось, пришел в ужас. «Разумеется, вы можете идти с миром, как ОМОН, даже если не согласны с решением совета». Маккена снова оглянулась на своего спутника. Тот едва заметно кивнул. «Мы пришли сюда не воевать!» Помедлив, она шумно выдохнула. «Мы пришли как свидетели и подтверждаем невиновность этой семьи, которой вы уже вынесли приговор. Гаррет сказал истинную правду!» «Эх!» — сокрушенно вздохнул Ара. «Жаль, что вы так восприняли. Что ж, таковы издержки нашей работы». «Я полагаюсь на свои ощущения!» Высоким нервным голосом подхватил русоголовый приятель Маккены, бросив быстрый взгляд на Гаррета. «Гаррет сказал, что им дано распознать ложь. Так вот, я тоже способен отличить ложь от истины». Он встал поближе к подруге с опаской, ожидая ответа Ара. «Не стоит бояться, друг мой Чарльз. Разумеется, наш патриот искренне верит в свои слова». Усмехнулся Ара, и Чарльз сощурил глаза. «Таково наше свидетельство!» — твердо заявила Маккена. «Мы уходим!» Они с Чарльзом медленно попятились, не разворачиваясь, пока не исчезли за деревьями. Их примеру последовал еще кто-то, потом целые трое без оглядки ринулись в лес. Я посмотрела на оставшихся 37. Некоторые в замешательстве просто не успели сориентироваться, однако большинство прекрасно понимали, к чему все идет, но предпочли пожертвовать форой, зато знать точно, от кого придется убегать. Ара, судя по всему, пришел к таким же выводам. Развернувшись, он размеренной походкой двинулся обратно к свете. «Любезные мои друзья, численный перевес не на нашей стороне!» Ясным голосом обратился он к своим. «Помощи ждать неоткуда. Оставим ли мы вопрос открытым ради спасения собственной жизни?» «Нет, господин!» — хором прошелестела свита. «Готовы ли мы отстоять свой мир, пусть даже ценой жизни кого-то из нас?» «Да!» — выдохнули они. «Мы не устрашимся!» Ара с улыбкой повернулся к двум другим укутанным в черные старейшинам. «Братья!» — торжественно произнес он. «Нам есть о чем посовещаться. Давайте решать!» — с готовностью откликнулся Кай. «Давайте!» — равнодушно повторил Марк. Ара встал спиной к нам, и старейшины, взявшись за руки, образовали черный треугольник. Еще пара свидетелей потихоньку растворились за деревьями, воспользовавшись тем, что Ара отвлекся. «Что ж, удачи, если ноги быстрые!» «Все, пора!» Я осторожно расцепила руки Ронесми, обвивавшие меня за шею. «Помни, что я тебе говорила!» Она кивнула и, едва сдерживая слезы, прошептала. «Я люблю тебя!» Эдвард удивленно смотрел на нас. Джейкоб тоже поглядывал из-под тишка. «И я тебя люблю». Я коснулась медальона. Больше собственной жизни. И поцеловала ее в лоб. Джейкоб тревожно проскулил. Приподнявшись на цыпочки, я зашептала прямо ему в ухо. «Дождись, когда они совсем отвлекутся, хватай Ренесми и беги, как можно дальше отсюда. Когда пешком будет уже некуда, сядь в самолет. Все необходимое найдешь в рюкзачке». На лице Эдварда и морде Джейкоба застыл одинаковый ужас. Ренесми потянулась к Эдварду, он взял ее на руки и крепко прижал к себе. «Так вот, что ты от меня скрывала», — прошептал он. «От Ара, Элис?» Я кивнула. Его лицо исказилось догадкой и болью. Наверное, у меня было такое же, когда я достроила логическую цепочку из намеков Элис. Джейкоб тихо рычал, глухо и почти непрерывно, как мотор. Холка вздыблена, клыки оскалены. Поцеловав Ренесми в лоб и обе щеки, Эдвард поднес ее к плечу Джейкоба. Она ловко вскарабкалась волку на спину, цепляясь за густую шерсть, и уселась между огромными лопатками. Джейкоб посмотрел на меня полными боли глазами. Грудь его разрывал все тот же несмолкающий рокот. «Нам некому доверить ее, кроме тебя. Я ни за что бы с ней не рассталась, если бы ты не любил ее так сильно. Ты сбережешь ее, Джейкоб, я знаю». Он снова проскулил и наклонил голову, боднул меня в плечо. «Знаю. Я тоже тебя люблю, Джейк. Ты всегда будешь моим лучшим другом». По коричнево-рыжей морде покатилась слеза величиной с бейсбольный мяч. Эдвард уткнулся лбом в теплое волчье плечо, куда он только что подсаживал Ренесми. «Прощай, Джейкоб, брат мой, сын мой». Прощание не прошло незамеченным. Хотя все взгляды наши были прикованы к черному треугольнику, я чувствовала, что они прислушиваются. «Значит, надежды нет?» — прошептал Карлайл. Без страха, просто констатируя факт. «Конечно, есть!» — возразила я, не кривя душой. «Я ведь знаю только свою судьбу!» Эдвард взял меня за руку. Разумеется, говоря свою судьбу, я имела в виду нашу общую. Мы — одно целое. Дыхание Эсми за моей спиной стало прерывистым. Она обогнула нас, погладив мимоходом по щеке, и, встав рядом с Карлайлом, сжала его ладонь в своей. Внезапно все вокруг принялись прощаться и обмениваться словами любви. «Если останемся в живых, — шепотом пообещал Гаррет Кейт, — я пойду за тобой на край света». «Помнился, — пробормотала она. Розали с Эмитом коротко, но страстно поцеловались. Тия погладила Бенджамина по вискам. Он с улыбкой поймал ее ладонь и прижал к щеке. Всех проявлений нежности я увидеть не успела. По щиту пробежала дрожь. Какие-то легкие трепещущие касания. Откуда шло воздействие, непонятно, однако направляли его, по моим ощущениям, на дальние наши фланги, в первую очередь на Шивон и Лема. Через какое-то время трепет прекратился, не причинив нам вреда. Совещающиеся старейшины по-прежнему стояли молчаливым неподвижным треугольником. И если сигнал и прозвучал, я его не заметила. «Внимание!» — шепнула я нашим. «Начинается!»